Глава вторая. Анна. У меня откуда-то взялось ощущение, что кто-то украл кусочек жизни. Взял ножницы и вырезал, как кадры старой кинопленки. Не могу сказать, что это меня сильно беспокоило, но ощущение неправильности все время скользило где-то там, по самому краешку сознания, а когда я пыталась его поймать и препарировать, ускользало, словно забывалось. Но я все же смогла догнать, поймать и отхватить кончик хвоста от этой неуловимой зверушки, и хвостик этот оказался Адрианом. Так, я помню, что мы расстались. Бывает. Никаких претензий, даже сохранили дружеские, почти родственные отношения. Нормально, у меня и раньше такое бывало. Но когда это случилось? Вчера еще у нас была сумасшедшая ночь, и я точно знаю, как сердце заходилось от любви и нежности, и, черт возьми, это было взаимно. А сегодня мы дальние родственники, и все? Так не бывает. Неясная тревога, ощущение неправильности исчезало только тогда, когда я смотрела в глаза Мартоша. Это так удивительно. Он мне и раньше нравился. Но я могла только вздыхать, а теперь мне словно дали разрешение. Кто? Я сама? Так я и раньше разрешала себе любоваться и даже втихаря мечтать. О чем? Нет, все эти стрессы с зомбями, попаданиями, королевскими хищными призраками плохо действуют на психику. Надо что-то делать. Вот, к примеру, работу себе найти всегда помогало. Поэтому я с охотой окунулась и в придумывании формулировки для отчета, и в управлении с Мартышем напросилась. Тут даже не двойное, тройное дно было. Мне просто хорошо было с ним рядом. Мне необходимо было заняться понятным, логичным делом, и мне не хотелось оставаться наедине с Адрианом в замке. Не потому что рядом с ним было плохо или там неловко, а потому что непонятно. Я умом знала, что мы расстались, а вот душой... Так, хватит. Умерла так умерла. Это просто нервы. В машине мы с Мартышем всю дорогу увлеченно болтали о том, как устроена служба криминальной полиции, что такое ставка постоянного консультанта, как можно попробовать встроить меня в рабочий процесс. Ух, все же есть что-то особенно пикантное, цепляющее в том, что... Небезразличный тебе мужчина живет с тобой на одной волне. Эти разговоры взахлёб на интересные обоим конкретные темы, переплетенные легким, едва пока намеченным искристым флером. Там взгляд, тут улыбка, радость от того, что тебя понимают. Из мобиля мы выбрались в отличнейшем настроении, весело хохоча над какой-то историей с времен Мартышевой первой стажировки в управлении правопорядка. Только уже на крыльце, мельком оглянувшись, я зацепилась взглядом за какую-то неправильность. Мартош открыл передо мной дверь, поддержал меня под локоть и спросил. Что-то почувствовала? И тоже огляделся. Да нет, показалось. Качнула я головой, пристально вглядываясь в противоположную сторону улицы. Скверик, лавочки, маленькая кондитерская, первые торопливые утренние прохожие. Точно, померещилось. «Лорд Илиш!» Стоило войти в управление, как нам навстречу с другого конца коридора устремилась... А, это та практикантка. Отпечаточная. Весьма, кстати, похорошевшая за пару дней. А может, просто имидж сменила. В любом случае, мне откровенно не понравилось, как она, распустив все паруса, полетела на нас, сияя такой улыбкой, что я неделикатно подпихнула Мартоша в бок, обходя его галантность на повороте, и встретила опасность грудью, улыбнувшись девчонке с холодной акульей приветливостью. Эта каравелла с разгона наскочила на меня, как деревянное судно на коварную мель. Удивление, легкий испуг, откровенное неудовольствие, попытка сманеврировать. «Эх, девочка, ну что ж ты так безрассудно рвешься на рифы? Подрасти сначала. А эта гавань занята». Мартош, как всякий нормальный мужчина, даже не заметил этот обмен пушечными залпами женского взаимопонимания. Он приветливо улыбнулся сослуживице, попытался обойти меня, чтобы поздороваться, не преуспел. поэтому просто приобнял за талию, вставая рядом, и вежливо кивнул. «Леди Порош, рад вас видеть». «Доброе утро, леди Аветта». Я всего лишь чуть заметно прильнула к плечу своего спутника, подчеркивая нечаянную интимность его жеста. «Если эта девчонка не слепая?» «Ага, не слепая, но упорная». «Доброе утро, лорд Илиш. Доброе утро, леди Анна». А вот сквозь зубы со мной разговаривать бесполезно. Я только мило улыбнулась в ответ, зато Марташ удивился такой внезапной смене настроения. «Лорд Илиш, у нас важные новости». «Да? Я вас внимательно слушаю». При этом его рука как-то так непроизвольно сползла ниже талии, а практикантка надулась, покраснела и одарила меня еще одним, истинно женским взглядом. «Возможно, мы лучше пройдем к вам в кабинет?» «Хо-хо, она не собирается сдаваться!» «Информация касается расследования, и я не уверена, что ее стоит озвучивать при посторонних». Ух, как голоском выделила последнее слово. Вроде как она такая дисциплинированная служащая, но при этом скромная и исполнительная, и, естественно, последнее слово за лордом-начальником, и... Да там подтекстов было больше, чем страниц в годовом отчете по токсикологии! «Да, наверное, вы правы», — согласился с ней Марташ и, предложив мне руку, сделал вежливый жест другой рукой, пропуская даму вперед. «Не-а, детка, я взглядами не испепеляюсь, и не надейся, бригантина ты парусатая. Строй глазки заместителем и не прокладывай курс в чужие воды. Марташ вон и не понял твой намек про то, что я посторонняя. А ты как думала? За отпечатками среди ночи с вами мотаться мне можно, а результаты по делу в кабинете заслушать нет?» Результаты, кстати, оказались те еще. Во-первых, поймали нечистого на руку полицейского, который пытался уничтожить улики. Оказывается, Марташ наложил на ящик с материалами по отпечаткам какое-то хитрое плетение из разряда высших. Вот незадачливый взяточник и вляпался, как муха в паутину. Во-вторых, это, увы, не слишком помогло в деле титулованного отравителя. Продажный полицейский знал только посредника, а тот смылся из города сразу после того, как передал очередное задание. Судья, предварительно рассматривавший дело Бакаша, вынес постановление о залоге. Собранные нами улики еще могли сыграть свою роль в суде, но виконт Борнхольдорский уже нанял такого зубастого адвоката, что всем было понятно — выкрутится, сволочь. Радовало одно. Арестованный мальчишка под руководством опытного наставника расковырял свой кокон изнутри, добровольно сдался штатному менталисту, выложил как на духу всю свою жизнь вплоть до того момента, когда трехлетним воровал у маменьки пряники из кладовки и может быть отпущен на свободу. И наследство свое получит в полном объеме, если не будет делать глупостей и наймет хорошего стряпчего. День в управлении покатился по привычным рельсам. Марташ засел в кабинете и углубился в отчеты. Его заместители получили кучу ценных указаний и разбежались. А в это вынуждена была тоже заняться своими прямыми обязанностями и уныло ковырялась в хранилище улик, составляя какую-то очередную опись. Одна я на правах будущего консультанта получила вкусную конфетку в виде пропуска в морг и полдня от души знакомилась с местной спецификой. А потом меня как под локоть кто толкнул. Торопливо попрощалась с добродушным господином Дожичем. Я давно заметила, что моргами обычно завидуют милейшие люди, компанейские, веселые и на редкость добродушные. И поскакала в кабинет, отведенный Марташу как столичному следователю, через две ступеньки. «Спасибо, дорогая, что позаботилась о нас. Я виртуозно подрезала коварную захватчицу у самой двери, и пока она не опомнилась, аккуратно изъяла у нее поднос с обедом. На двоих. Вовремя это меня торкнуло. Извините, леди Аветта, но Марташ просил его не беспокоить, ну, вы понимаете». «Я передам ему, что именно ваше чувство долга не позволило нам умереть с голоду». И быстренько нырнула за дверь кабинета, пока она хлопала глазами и растерянно смотрела мне вслед. Закопавшийся в подобие ноутбука Марташ сначала даже не оторвал голову от экрана, но потом унюхал съедобные запахи, поднял глаза и восхищенно радостно заулыбался. «Как ты быстро тут сориентировалась! Похвалил он и виновато добавил. А то я совсем заработался. Ты так проголодалась, что нашла столовую. Какая ты молодец. Спасибо, что и меня не забыла. Это он оценил количество еды на подносе. Мне леди Аветта помогла. На голубом глазу поскромничала я, передавая поднос и усаживаясь на галантно отодвинутый стул. «Я рад, что ты нашла себе здесь подругу», — искренне похвалил Мартош. «Леди Порош здесь на хорошем счету, да и так понятно, что умница». Он вдруг задумался и искоса посмотрел на меня с некоторой опаской. «Ха! Неужели все же заметил? Полдня не прошло». «Да-да, она очень милая и серьезная девочка», — кивнула я, как ни в чем не бывало. «Немного наивная, но это не страшно. Твои помощники явно к ней неравнодушны. Оба. Правда, Нандер кажется мне слишком... несерьезным. Надеюсь, он не вскружит ребенку голову. Донат ей подходит гораздо больше». Мартош облегченно выдохнул и заулыбался. «Да, Нандер любит пофлиртовать, но для серьезных отношений не годится». Договорить он не успел, потому что на столе зажужжал и запрыгал менталфон. Судя по высветившемуся портрету, звонили неприятности. «Да, лорд Мессарш. Понятно. Прямо сейчас или мы успеем заехать в магазин? Анна хотела небольшое криохранилище». «Понятно». «Давай сначала все же спокойно пообедаем», — предложила я, когда блондин отложил менталфон. «Последнее дело — носиться по городу на голодный желудок». Мартош согласно кивнул и тепло улыбнулся. «Давай. А в магазин вечером? Не одна же ты в замок в ночи поедешь».